Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты» с вами Прабхупады, «Наука самосознания». Чтобы описать абсолютную личность Бога, Шри Шукадева Госвами употребил, в частности, четыре слова. Они отличают абсолютную личность Парабрахмана от остальных качественно равных ему личностей. Абсолютную личность Бога называют Сарватмой, всепроникающим, потому что все пребывают в нем, хотя и не каждый сознает это. В своем полном проявлении, в форме Параматмы, личность Бога пребывает в сердце каждого, рядом с индивидуальной душой. Поэтому каждая индивидуальная душа тесно связана с Ним. Мы забываем об этих вечных близких отношениях с Ним, и с незапамятных времен это является причиной нашего обусловленного существования. Но так как Он Бхагаван, Верховная Личность, то может сразу откликнуться на зов преданного. Более того, поскольку Он совершенная Личность, Его красота, богатство, слава, сила, знание и отречение служат для индивидуальной души неисчерпаемыми источниками трансцендентного блаженства. Все эти разнообразные достояния привлекают индивидуальную душу, даже когда их частично проявляют другие обусловленные души. Однако такие несовершенные проявления – не могут принести ей удовлетворения, и потому она все время ищет совершенных. Красота личности Бога, как и его знание и отрешенность, не имеют себе равных. Но прежде всего он Ишвара, Верховный Повелитель. В настоящее время мы находимся под полицейским надзором этого великого государя. Этот полицейский надзор наложен на нас за наше неподчинение законам. Но так как Господь есть Хари, Он может положить конец обусловленности нашей жизни, предоставив нам полную свободу в духовном мире. Поэтому долг каждого человека задавать насущные вопросы о Нем и благодаря им вернуться к Богу. Исследование души. В 1972 году в Виндзоре, Онтарио, была собрана комиссия, в состав которой вошли известные специалисты. Они обсуждали проблемы, связанные с попытками определить точный момент смерти. Среди членов комиссии были всемирно известный кардиохирург доктор Уилфред Бигелоу, судья Верховного суда провинции Онтарио господин Эдсон Хейнс и ректор Виндзорского университета Фрэнсис Ледди. Доктор Бигелоу подтвердил существование души и призвал к систематическим исследованиям души и того, откуда она появляется. Замечания доктора Бигелоу и других членов группы позднее были опубликованы в «Монреаль Газет». Статья привлекла внимание Шрилы Прабхупады, и он написал доктору Бигелоу письмо, предлагая познакомиться с учением Вед, содержащим знания о душе, и описал, каким образом на практике можно понять это учение. Ниже приводится статья и ответ Шрилы Прабхупады. Заголовок в газет. Кардиохирург хочет узнать, что такое душа. Виндзор. Всемирно известный канадский кардиохирург говорит, что верит в то, что в теле есть душа, которая уходит в момент смерти, и что теологам следует попытаться узнать о ней больше. Доктор Уилфред Бигелоу, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Центральной больницы Торонто, сказал, что как человек, верящий в существование души, он считает, что настало время проникнуть в тайну этого явления и узнать, что оно из себя представляет. Бигелоу был в числе выступавших перед медико-юридическим обществом графства Эссекс при обсуждении проблем, связанных с попытками определения точного момента смерти. Этот вопрос приобрел особую актуальность в век трансплантации сердца и других органов в тех случаях, когда смерть донора неизбежна. Канадская ассоциация врачей выработала ставшее общепринятым определение смерти как момента, когда пациент находится в бессознательном состоянии, не реагирует ни на какие раздражители, а мозговые колебания, фиксируемые прибором, дают прямую линию. В состав комиссии входили также судья Верховного суда провинции Онтарио Эдсон Хейнс и ректор Виндзорского университета Фрэнсис Лэдди. Развивая тему, поднятую им во время дискуссии, Бигелоу позже сказал в интервью, что после 32 лет хирургической практики у него не осталось никаких сомнений в существовании души. «Иногда мне приходилось присутствовать при том, когда люди переходят из состояния жизни в смерть. В это время наблюдаются некоторые таинственные перемены. Одна из самых заметных – внезапное исчезновение жизни или блеска в глазах. Они становятся тусклыми и буквально безжизненными. Трудно документально подтвердить то, что видишь. На самом деле, я не думаю, что это вообще можно достаточно хорошо подтвердить документально». Бигелоу, снискавший мировую славу благодаря первым в мире хирургическим операциям с использованием методики глубокого замораживания, известной под названием гипотермии, и операциям на сердечном клапане, сказал, что исследования души должны взять на себя теология и смежные с ней университетские дисциплины. Во время этой дискуссии Лэдди сказал: «Если душа и существует, вы ее не сможете увидеть. Вам не удастся обнаружить ее. Если существует источник жизненной энергии, то что он из себя представляет? Проблема заключается в том, что душа не локализована в каком-то определенном месте. Она находится повсюду в теле и в то же время нигде. Было бы замечательно приступить к опытам, но я не знаю, как их можно поставить», — сказал Лэдди. Дискуссия, по его словам, напомнила ему о советском космонавте, который, вернувшись из космоса, доложил, что Бога нет, потому что он его там не видел. «Возможно, так оно и есть», — согласился Бигелоу. «Но когда современная медицина сталкивается с чем-то необъяснимым, она руководствуется девизом «найти ответ» либо в лаборатории, либо где-нибудь еще, лишь бы обнаружить истину». «Центральным, — сказал Бигелоу, — был вопрос о том, где находится душа и откуда она появляется». Шрила Прабхупада приводит свидетельство Вед. «Уважаемый доктор Бигелоу, недавно я прочел в газет статью Рэя Корелли, озаглавленную «Кардиохирург хочет узнать, что такое душа», и она очень заинтересовала меня. Из ваших замечаний явствует, что вы очень проницательны, поэтому я решил написать вам на тему, затронутую в статье. Возможно, вы слышали, что я являюсь ачарьей-основателем Международного общества сознания Кришны. У меня есть несколько храмов в Канаде, в Монреале, Торонто, Ванкувере и Гамильтоне. Наше движение сознания Кришны ставит своей целью дать каждой душе знание о ее изначальном духовном положении. Душа, вне всяких сомнений, присутствует в сердце живого существа и служит источником энергии, поддерживающей тело. Энергия души распространяется по всему телу, и это называется сознанием. Благодаря тому, что сознание распространяет энергию души по всему телу, мы можем ощущать боль или испытывать наслаждение в любой части тела. Душа индивидуальна и переселяется из одного тела в другое, так же, как человек переходит из младенчества в детство, из детства в отрочество, из отрочества в юность и, наконец, в старость. Затем происходит изменение, называемое смертью, когда мы меняем старое тело на новое, подобно тому, как старую одежду меняют на новую. Это называется переселением души. Когда душа хочет наслаждаться этим материальным миром, забыв, что истинный дом ее в духовном мире, она вступает в эту жизнь, где идет суровая борьба за существование. Этой неестественной жизни в цикле повторяющихся рождений и смертей, болезней и старости можно положить конец, для чего необходимо согласовать сознание души с высшим сознанием Бога. Этот принцип лежит в основе нашего движения Кришны. Что касается трансплантации сердца, то об ее успехе не может быть и речи, если в сердце нет души. Следовательно, необходимо признать существование души. Если душа не присутствует при половом сношении, не будет ни зачатия, ни беременности. Противозачаточные средства ухудшают условия в лоне матери, так что оно перестает быть подходящим местом для души. Это нарушение воли Бога. По велению Бога душа направляется в определенное лоно, но если мать применяла противозачаточные средства и ей отказывают в этом лоне, то ее приходится помещать в другое. Это не повиновение Всевышнему. Возьмем, к примеру, человека, который должен вселиться в определенную квартиру. Но если обстановка там настолько ненормальная, что он не может даже войти в свою квартиру, он оказывается в очень невыгодном положении. Это незаконное вмешательство, и оно наказуемо. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.